Это, однако же, что-то такое пристранное, — подумал Леницын и отодвинулся за стулом немного назад. Да дело-то, однако же, такого рода, — начал он, — а соблазну не будет, потому что втайне, — отвечал Чичиков, — и притом между благонамеренными людьми. Да все-таки, однако же, дело как-то... «А соблазну никакого», — отвечал весьма прямо и открыто Чичиков. «Дело такого рода, как сейчас рассуждали, между людьми благонамеренными, благоразумных лет и, кажется, хорошего чину, и притом втайне», и, говоря это, глядел он открыто и благородно ему в глаза. Как ни был изворотлив Леницын, как ни был сведущ вообще в делопроизводствах, но тут он как-то совершенно пришел в недоумение, тем более, что каким-то странным образом он как бы запутался в собственные сети. Он вовсе не был способен на несправедливости и не хотел бы сделать ничего несправедливого, даже и в тайне. «Какая удивительная оказия!» — думал он про себя. «Прошу входить в тесную дружбу. Даже с хорошими людьми, вот тебе и задача. Но судьба и обстоятельства как бы нарочно благоприятствовали Чичикову. Точно за тем, чтобы помочь этому затруднительному делу, вошла в комнату молодая хозяйка, супруга Леницына, бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому. Большая охотница до людей комильфо. За нею был вынесен на руках мамкой ребенок-первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Ловким подходом с прискочкой и наклонением головы на бок Чичиков совершенно обворожил петербургскую даму, а вслед за нею и ребенка. Сначала тот было разревелся, но словами «агу-агу-агушеньки» и прищелкиванием пальцев и красотой сердоликовой печатки от часов Чичикова удалось его переманить к себе на руки. Потом он начал его приподнимать к самому потолку и возбудил этим в ребенке приятную усмешку, чрезвычайно обрадовавшую обоих родителей. Но от внезапного удовольствия или чего-либо другого, ребенок вдруг повел себя нехорошо. «Ах, боже мой!» — вскрикнула жена Леницына. «Он вам испортил весь фрак!» Чичиков посмотрел. Рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя взял, чертенок!» — подумал он в сердцах. Хозяин, хозяйка, мамка — все побежали за одеколоном. Со всех сторон принялись его вытирать. «Ничего, ничего, совершенно ничего», — говорил Чичиков, стараясь сообщить лицу своему, сколько возможно, веселое выражение. «Может ли что испортить ребенок в это золотое время своего возраста?» — повторял он. И в то же время думал: «Ах, ведь как бестия, волки б его съели, метко обделал кольчонок проклятый». Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина в пользу дела Чичикова. Как отказать такому гостю, который оказал столько невинных ласк малютке и великодушно поплатился за это собственным фраком? Чтобы не подать дурного примера, решились решить дело секретно, ибо не столько самое дело, сколько соблазн вредоносен. «Позвольте ж и мне в вознаграждение за услугу заплатить вам также услугой. Хочу быть посредником вашим по делу с братьями Платоновыми. Вам нужна земля, не так ли?» На этом обрывается рукопись первых четырех глав второго тома мертвых душ.